Совершив опять пару обменов, он убрал в пространственный карман неприлично раздувшийся рюкзак и дополнительные сумки с накопленным добром. На груди робота висел самый маленький из найденных на складе реакторов. Заодно Яр доверху заполнил аптечки. Потом он надел на себя самый большой из имеющихся костюм радиационной защиты и уселся на пол между принесенными модулями и защитной стенкой главного реактора. Начали. Показывай куда, чего и сколько. Под руководством духа Яр изымал конструкционные материалы из главного реактора и замещал их на активное вещество из модульных. Медленно, но верно им были замещены почти все несущие элементы, кроме регулирующих стержней. Почти сутки потребовались на эту работу. Яр был измотан до предела. Под конец процесса, чтобы переместить в реактор очередную порцию активного вещества, ему приходилось долго отдыхать. Инъекции отвара практически не насыщали его энергией. Немного помог перерыв в работе со способностями, длившийся чуть больше суток, но этого срока оказалось мало для полноценного восстановления. Я думаю, достаточно. Наконец, вынес дух вердикт. Масса уже выше критической, и температура потихоньку ползет вверх. Так чего я здесь сижу? Непонимающе спросил Яр. Пока это не опасно, беззаботно ответил тот. Она сутки будет такими темпами подниматься, пока произойдет что-нибудь нехорошее. Иди, подключай аккумулятор к цепям управления, и можно отсюда сваливать. Таймер я настроил на полчаса. Тебе должно хватить этого времени, чтобы убраться подальше. Яр поднялся и накинул подготовленные клеммы к небольшому аккумулятору от переносного сварочного аппарата. Готово, вижу. Дух слегка приподнял управляющие стержни в реакторе, управляя приводом в обход таймера, и тут же вернул их на место. Если ничего не забыли, то можно идти. Все работает как часы, гордо заявил он, довольный оправдавшими себя расчетами. Яр, как был в защитном костюме, так и пошел на выход. По дороге он тщательно запирал все люки, которые попадались ему на пути. Пленные внешники устали ждать и пошли на разведку. Предупредил дух и весело добавил, только у них плохо получается открывать двери. Плохо или не получается совсем, уточнил Яр, выходя во внутренний двор цитадели. Главные ворота были открыты, причем обе створки, внешние и внутренние. Поэтому Яра, радостно урча, встретил спидер, неизвестно как сюда забравшийся. Отмахнувшись от него рукой, со смертельным исходом для последнего, Яр неуклюже побежал на выход. Костюм был тесный и не приспособленный для быстрого передвижения. Выскочив за ворота и пробежав несколько метров, он резко развернулся и бросился обратно. «Ты чего?» – всполошился дух. «Забыл что-то? Гости у нас. Очки я не надел, поэтому за границей стаба ты их не видишь. Внешники? Нет. Возможно, муры». Яр забежал за створку и спешно начал менять тела. Нудная, но необходимая процедура. На то, чтобы переодеться, времени ушло бы больше. Уже в теле робота с пистолетами в руках он выглянул за ворота. Машина остановилась на повороте дороги, ведущей от леса к стабу внешников по открытой местности. Мощный внедорожник, обшитый металлом и с пулеметом сверху. Расстояние по прямой было около 5 километров. Бледный, стаб внешников в прямой видимости. Услышал я радиоперехват. Ворота открыты. Никакой активности не наблюдаю. Понял. Жду. Далеко, а передатчики у них слабые. Пояснил дух. Мог бы и своим воспользоваться. Зачем ты его восстанавливал? Спрашивается. Чертыхнувшись про себя, Яр полез в меню робота. Пытаться подключаться к кодированной связи на ощупь он не стал. Время было дорого. Скинь мне алгоритм кодировки. Попросил Яр духа, обнаружив канал связи, на котором общались стронги. Готово, говорит князь. Как меня слышно? Сказал Яр в эфир на частотах стронгов. Слышно хорошо, еще бы быть уверенным, что я говорю именно с князем. Раздалось в ответ. Я до бледного не достаю, поэтому спроси у него, стоит ли мне упоминать, в чем он был, когда мы встретились в первый раз. Усмехаясь, ответил Яр. Говорит, что это точно ты. Мало кто про тот случай знает. Ответили по рации через минуту. А в чем он был, у него и узнавай. А то, как он меня в следующий раз при встрече опознает, если я об этом направо и налево рассказывать буду. Вы чего здесь делаете? Подожди 5 минут. Сейчас бледный подъедет и с ним поговоришь. Мужики, давайте быстрее. Здесь скоро все взлетит на воздух. Предупредил Яр, выходя из ворот. Блин, расстроенно протянул Стронг. А мы надеялись хоть немного добром разжиться. Твои спасенные расписали прямо пещеру Али-Бульбы с несметными сокровищами. Да мы сами видели, сколько добра они хапнули. а ты все взорвать собрался. Не встречал здесь такого хохло-араба», — со смешком ответил Яр. «И много ты на своем тарантасе увезешь?» — он обратился к духу. «Дадим мужикам часок на разграбление арсенала, даже два можно выделить», — ответил тот. «Я таймер остановил. Если они не соврали про то, сколько трофеев осталось, то я согласен рядом с машиной бежать и ее подталкивать», — вмешался в разговор голос Бледного. «Тогда, не тяните, у вас 2 часа максимум, потом здесь будет радиоактивная воронка», — предупредил Яр и про себя добавил. «Я надеюсь». Стронги были на 4 машинах, все представляли собой тяжелые внедорожники. Машины мощные, но в этом случае у них был большой недостаток. Вся грузоподъемность техники была съедена дополнительным бронированием. Тяжело переваливаясь на колдобинах, они, тем не менее, довольно шустро доехали до Яра. «Давайте по рампе вниз», — махнул Яр рукой, указывая направление. «По цитадели не ходите, все самое ценное найдете в арсенале. Дверь в него открыта. У вас 2 часа и не минутой больше». Второй автомобиль, следующий в колонне, остановился возле Яра. Дверь открылась, на землю спрыгнул Бледный и подошел к нему. Машина поехала дальше с остальными. Из внедорожников шустро выпрыгивали стронги и с оружием наперевес ныряли в темноту подземной стоянки. Двое остались во дворе, оглядывая мрачные стены цитадели. «Неплохой костюмчик у тебя», — поздоровался Бледный с Яром за руку. «Здесь нашел, в другом месте. И не спрашивай где, там точно больше нет. Как там спасенные? Где вы их встретили?» «В дне пути отсюда. Мы по своим делам поехали, а тут колонна внешников с белыми флагами и твоим именем на бортах. Остановились, поговорили. Нормально они идут. Истощенные, голодные, но живые, а это главное. У тебя много должников теперь появится. Ты просто не представляешь, кого спас. Многих из них уже похоронить успели». Бледный неожиданно напрягся и положил руку на кобуру, висящую на боку. «Что там за люди?» — показал он другой рукой в сторону блока с внешниками. «Там остатки местного гарнизона. Они заперты». Рука не поднялась, с сарказмом и чуть скривившись, спросил Бледный. «Не вижу смысла ловить каждого внешника, садить за стол и сыпать ему на нос перца», — ответил Ярый, видя недоумение на лице Стронга, пояснил. «Начнет чихать и насмерть об стол голову разобьет. Ах-ха-ха-ха», — не удержался Бледный. «Хорошо сказал, надо запомнить. Пойдем лучше за твоими присмотрим, а то они сейчас все машины тебе разберут. Как разберут, так и соберут. Зачем я буду вмешиваться в работу подчиненных по пустякам?» Успокоившись, ответил Стронг. «Что там хоть осталось?» Он ткнул пальцем вниз. «Винтовки, бронекостюмы, патроны. Твои больше на патроны налегают. О, из запасок и снятой брони начали телегу делать», — удивился сообразительности Стронгов Яр. «Скажи им, что с другой стороны ангара есть склад местных техников, пусть там посмотрит колеса от машин внешников. Я так и понял, когда про броню услышал», — не стал ничего сообщать в рацию Бледный. «Наша старая задумка, только пользуемся ей редко. Не всегда получается так много трофеев взять. Сколько мы тебе, кстати, должны будем? Когда-нибудь пивом угостишь за потраченные на тебя 2 часа. Легонько хлопнул его по плечу Яр. «Я имею в виду долю в трофеях», — уточнил Стронг. «Да понял я. Только какие же это трофеи? Это из разряда. Ешьте, гости дорогие, все равно выбрасывать», — со смехом пояснил Яр. «Ладно, пиво так пиво», — не стал настаивать Бледный. «Ты с нами обратно?» «Нет, у меня еще дела есть в этой местности. К тому же, пока Влада не отучится, мне в Солнечном делать нечего. У тебя с ней что-то есть?» — немного смущенно спросил Бледный. «Чисто деловые отношения», — успокоил его Яр. «В ее личную жизнь я не лезу и лезть не желаю». «Понятно», — с облегчением произнес Стронг. «Что там мои делают?» «Грабит. Что им еще делать? Ну и готовиться к ведению здорового образа жизни, судя по всему. Неужели даже водку выкинули, чтобы облегчить машину?» «Выкинули, но спирт оставили. Передай им, что сидушки и коврики можно тоже выбросить из машин. Я так уже делал, только с другой целью. Передам», — ухмыльнулся Бледный и забубнил в рацию. В отведенное время, естественно, не уложились. Телеги сделали 2, но одноосные, без рессор и с накачанными до предела колесами. Так получалось больше в них наложить трофеев. Хотя боеприпасы составляли значительную часть груза, но немного винтовок и бронекостюмов тоже захватили с собой. Несколько раз из леса выскакивали зараженные. Яр не вмешивался. Стронги сами разобрались с несколькими бегунами под предводительством Топтуна. Одиночных пустышей подпускали поближе и убивали, не тратя патроны. Откуда-то сверху раздавались глухие удары по заблокированным дверям. Наконец, по рампе, подталкиваемые стронгами, начали выбираться на поверхность перегруженные джипы. «Вы же хрен куда доедете с таким перегрузом?» — покачал головой Яр в недоумении. «Нам главное ближайшие 20 километров проехать. Там недавно кластер перезагрузился. Техника на нем есть. Переложим на нее лишнее», — оптимистично заявил Бледный. «Дело ваше», — с сомнением произнес Яр, видя, как машины с трудом едут по ровной поверхности. «Отъезжайте подальше, чтобы вас не зацепило, и я подорву этот рассадник зла и порока. Надеюсь, взрыв будет не сильный». «Надеешься?» — приподнял бровь Стронг. «Мне уже страшновато. Ты же про атомную бомбу говоришь?» «Нет, больше про грязную. Взрыв, естественно, будет, но преимущественно тепловой. Как ты понимаешь, из ядерного реактора атомную бомбу не сделать. Честно говоря, я в этом совсем ничего не понимаю. Помню по школе, что лучше от взрыва прятаться в бомбоубежищах или естественных складках местности», — озабоченно произнес Стронг. «В 7 километрах отсюда есть глубокий овраг. Мы в нем спрячемся и переждем взрыв. Нам минут 40 надо, чтобы добраться до него с гарантией». «Я тебя понял», — кивнул Яр. «Жду 50 минут и взрываю. Мне тоже спрятаться не помешает. Давай, надеюсь, увидимся». Наскоро попрощался с ним Бледный и побежал подгонять своих парней. Яр бежал по лесу в теле мумии. Время поменять тело обратно у него было, и очки одеть в этот раз он не забыл. На случай попадания под радиоактивное заражение местности Яр предпочел остаться в защитном костюме, хоть тот и доставлял определенные неудобства. «Время», — предупредил дух. «Ищи ямку поглубже и ящик с крышечкой», — мрачно пошутил Яр, но начал осматривать местность вокруг. «Маленькое озерцо справа, тебе хватит укрыться. К тому же вода твоя стихия». «Только сил у меня на эту стихию сейчас нет», — буркнул Яр и свернул в указанном направлении. Озерцо представляло собой большую лужу с бьющим из дна родником, но ему хватило места, чтобы погрузиться в нее с головой. Через несколько секунд все вокруг залил яркий свет, но это была не вспышка атомного взрыва. Яркость нарастала плавно. Яр даже успел закрыть глаза. Через несколько секунд по воде прошла рябь, а сильно ослабленная расстоянием ударная волна сшибла ветки и листья с деревьев, которые попадали в воду. Яр вылез из озера и посмотрел в сторону цитадели. Большое грибовидное облако поднималось кверху и там, как будто упиралось в невидимый купол. Облако не расползалось по нему, а исчезало, словно стертое гигантской стирательной резинкой, пересекая невидимую границу. «Тепловой взрыв?» — уточнил Яр. «Ты ничего не напутал? Как мне кажется, он килотонн на 10 потянет. Зато стаба внешников точно больше нет. Судя по размерам гриба, воронка там должна быть хорошая, и радиоактивный фон соответствующий», — попытался оправдаться дух. «Видишь, происходит дезинтеграция поднятой с поверхности пыли, необычный эффект, но он сведет к минимуму выпадение радиоактивных осадков на соседних кластерах. То есть мы получили именно то, что ты и хотел. Сильные разрушения и радиационное заражение на месте стаба внешников. Теперь, если они откроют сюда окно, то у них будет масса проблем со снабжением своего стаба, который придется основывать на другом стабильном кластере. Как думаешь, мужиков не зацепило?» «Вряд ли. Если они действительно в 7 километрах, то у них такая же слабая, как у нас, ударная волна прошла. Переживут», — беспечно ответил дух. «Костюм, кстати, можешь снять. Надо что-то придумать с этим добром», — произнес Яр, глядя на рюкзак и сумки. «Слишком много ненужного с собой таскаем. Гороха и правда больше, чем ты сможешь употребить в ближайшие несколько лет. Жемчуг не так много места занимает», — принялся рассуждать дух. «Магазины с патронами тоже нужны. Хотя, пора тебе переходить на единый калибр. Все равно глоками ты давно не пользуешься, только место занимают. Одежда нужна, металлы нужны, химикаты нужны. Выкини мини-реактор. Вот он точно только место занимает. Нет, мы его модифицируем и облегчим со временем. Отдохну хорошенько и займусь», — не согласился Яр на последнее предложение. «Проверим кластер с твоими сородичами и приступим. Я как раз к тому времени в форме буду, только бы кластер загрузился, какой надо», — уныло проговорил дух. «Сам же карту смотрел, редко он меняется и каждый раз другая местность. Не этот кластер, так другой из похожего мира попадется», — обнадежил его Яр. «Улей большой, найдем мы следы твоих сородичей». Глава 18. «Плохо, что мы точно не успеем к моменту перезагрузки кластера, а следующая произойдет только через 4 месяца. Походим вокруг, время у нас есть», — успокоил его Яр. «К тому же вероятность того, что опять загрузится кластер из мира с твоими сородичами, довольно мала, но она есть», — возразил дух. «Мне бы очень хотелось разобраться, почему массовое появление моих сородичей в том мире привело к его резкой стагнации. Здесь как раз ничего сложного нет. Твои сородичи появились примерно в веке 15-м. Если сравнивать с историей нашего мира, самое средневековье, масса малообразованных людей и тут такие возможности от твоих сородичей. Вот они и пошли у них на поводу. Мирное существование без войн, без болезней. Заметь, что какие-то знания у них уже были. Это ты начал жить с чистого листа. Но не по всему же миру они появились», — возмутился дух. «И опять-таки, откуда такое количество шаманов среди местных? Судя по записям, только маленькая часть жителей не могла с ними общаться. Аномалия именно этого мира, которая сыграла с ним злую шутку. Если у твоих сородичей такие же инстинкты, как у тебя, то довольно быстро все войны прекратились. С ними остановилось и развитие. Хотя не столько из-за войн, сколько из-за общего отупения населения. Чего это оно должно отупеть?» — возмутился дух. «Ты же не стал дураком после того, как начал общаться со мной. Я с тобой начал общаться, когда был уже полностью сформированной личностью. Многие знания я получил до того, как встретил тебя, и умею ими пользоваться независимо от твоего присутствия», — возразил Яр. «Но, вспомни про рацию. Я привык пользоваться твоими возможностями и забыл про нее. А теперь представь, что услугами таких, как ты, пользуются чуть не с рождения. Что получится за общество? Это как у нас молодежь, черпающая все знания из интернета и тут же их забывающая. Только влияние твоих сородичей еще масштабнее. Но они научили людей строить высотные здания. Ты сам видел, пустые, потому что в них невозможно жить без воды, канализации и электричества. Ты заметил, что в библиотеке были свечи, но ни одной лампочки. Твои сородичи подсказали, как должно выглядеть развитое общество, но не подсказали, как эти вещи должны работать. Твои сородичи где-то видели, как живут люди, но не разобрались в науках. Похоже, их некому было учить, а потом твоих сородичей какой-то катаклизм перебросил в другой мир. Значит, ты мур и, несмотря на это, сам пришел в стаб, где вашего брата, мягко говоря, очень не любят и убивают без лишней волокиты», — сурово произнесла Маша, не столько спрашивая, сколько констатируя факт. «Почему не ушел с остальными мурами, взяв часть трофеев? К вам благосклонно отнеслись другие спасенные, но мы, не они. Пришел, потому что решил изменить свою жизнь», — твердо посмотрел на ментата бурый заплывшим глазом. Второй вообще не открывался. «Как сказал князь, в улье время не имеет значения. Здесь важнее, как ты его проводишь. Растешь и развиваешься или опускаешься на дно и подыхаешь в дерьме». Он криво усмехнулся. «Мне надоело жить в дерьме. Если появился шанс все исправить, то я предпочитаю им воспользоваться». «Ты так уверен, что он появился?» — удивленно подняла на него глаза Маша. «Надеешься на защиту князя? Если ты не в курсе, то он сам не имеет права заходить на территорию стаба, как не прошедший у меня проверку». «Да ты что, какую еще проверку он должен пройти после уничтожения базы внешников?» — нагло усмехнулся, несмотря на побитое лицо, бурый. «Ты видела, кого он спас? Ему в добром десятки стабов после этого бесплатно гражданство почетное дадут, а у вас его на порог пускать не станут? Ну, так и шел бы в другие стабы», — зло ответила ментат. «Чего сюда заявился? Князь обещал, что меня здесь хотя бы сразу не убьют», — пожал плечами мур. «Надо же откуда-то начинать путь в нормальную жизнь. Вот и будешь дожидаться своего князя живым, но в камере», — отрезала Маша. «Ты чего, бледный?» — удивился водитель, поглядывая на озабоченного командира. «Случилось чего? Что-то в Солнечном нехорошее происходит. Очень нехорошее. Колонна, стой!» — скомандовал он в рацию. Бледный выпрыгнул из кабины КамАЗа и подбежал к джипу, едущему в середине колонны. «Весь груз из машины выкинуть на дорогу. Быстро!» — приказал он опешившему от такого указания водителю. «Мужики, помогайте. Потом переложите в другие машины», — бросил он подбежавшим бойцам. «Заправьте баки под завязку». Те, не задавая лишних вопросов, начали быстро освобождать джип от ценных трофеев. «Блэку и остальному светофору срочно прибыть в центр колонны», — бросил бледный очередное распоряжение в рацию. Почувствовав напряжение, исходящее от командира, Его бойцы без лишних вопросов быстро разгрузили и заправили автомобиль. Четыре подбежавших бойца замерли возле бледного. Зеленый, за руль, остальные в машину. Отдав команду, Стронг залез на место, где раньше было переднее сиденье. Гони на максимальной скорости до Солнечного. Машина сорвалась с места, взревев мощным мотором. Благодаря тому, что на него не навесили обратно броню, джип легко набрал скорость, обогнул по обочине колонну и понесся по дороге, иногда подпрыгивая на особо крупных колдобинах. «Бледный, есть информация или чуйка?» – спросил Черный, как уголь квас. «Чуйка, но такая сильная, что если опоздаем, то всем писце придет. Зеленый, не жалей машину, новую купим. Нам, главное, быстро приехать в штаб. С чем хоть связано, не смог понять. Понял, что что-то не так в штабе, но что именно определить не могу. Нападение муров или остатков внешников? Может, со спасенными что-то не так?» Пытался задавать наводящие вопросы квас. Он по опыту знал, что с внешней подсказкой определить причину тревоги командира удастся намного точнее. «Подожди». Бледный прислушивался к своим ощущениям, проговаривая про себя произнесенные Блэком слова. «Спасенные и муры». Отклик идет на эти слова, но проблема назревает именно в стабе, а не по дороге к нему. По времени они давно должны были приехать. «Есть связь с патрулем из Солнечного», — доложил Красный, который следил за мощной радиостанцией, установленной в машине. «Давай сюда, выведи на громкую». Бледный перехватил тангенту и заговорил в нее. «Это Бледный, вызываю патруль из штаба Солнечный. Командир патруля Стакан. Слышу тебя, Бледный. Проблемы? Ты давно из штаба? Там все нормально. Утром выехал на патрулирование. Все было тихо. Освобожденные из плена приехали. Дня три уже как. Там все на ушах первое время ходили. Но, когда я утром уезжал, вроде подуспокоились немного. Никаких эксцессов не было, ничего связанного с мурами, да вроде спокойно. Про муров у нас давно не слышали. Ты чего такой нервный, думаешь, произойдет нападение?» Тоже забеспокоился Стакан. «Нет, нападения не будет, но будет что-то нехорошее, и оно связано с мурами. Постой, рассказывали, что какой-то мур сам приехал вместе со спасенными от внешников. Его в камеру посадили до возвращения князя. Там трое левых стронгов пытались бузить на эту тему, но им быстро объяснили, кто в стабе хозяин. Больше ничего слышно не было на эту тему». «Понял. Ты до стаба сейчас не достаешь?» «Нет, у меня сеанс связи через 5 часов только», — ответил патрульный. «Понял. Конец связи». Бледный вернул тангенту. «Зеленый, прибавь еще. Время уходит. Проблема именно в этом муре. Не зря мужики бузили. Видимо, князь им поручил приглядывать за ним. Что князю какой-то мур? Он их пачками на ноль множил», — спросил флегматично Желтый. Среднего телосложения Стронг с лопатообразными кистями рук. Он был когда-то квазом, но после превращения назад, руки так и остались большими, хотя когти и ороговевшая кожа с них исчезла. «Это он для нас какой-то. Ты слышал, чтобы князь просто так что-то сказал? Пообещал и не сделал? Я вообще не слышал, чтобы он обещания давал», — ответил Желтый. «Напрямую, нет, но доска почета увешана фотографиями. Трофей, которые везли спасенные, они честно собрались делить поровну. Говорят, даже муры уходя не стали брать лишнего». «Да что там лишнего, их отпустила толпа иммунных, которые этих муров готовы грызть зубами до последнего вздоха». «Да все он понимает, командир», — подал голос Красный из глубины машины. «Как всегда под дурачка косит. Думаешь, этому муру грозит опасность, а князь потом отомстит с тобой? Нет, он не мстительный. Просто захочет восстановить справедливость так, как он сам ее понимает. Стаб своих выдавать не будет, естественно. Только у внешников стены явно были толще и крепче, но им это не помогло». Джип влетел в предупредительно распахнутые створки ворот и резко затормозило. Бледный со своими людьми стремительно выскочил из машины, не дожидаясь полной остановки. «Что происходит, Бледный? К чему такая спешка из-за кого-то мура? Мне доложили, что с ним полный порядок». Непонимающе смотрел на него начальник охраны. «Ты сам видел этого мура?» Не отвечая на вопросы, уточнил Стронг. «Доложили, говоришь, быстро веди к нему. Но, не командуй тут», — возмутился охранник. «Мной может командовать совет, но не отдельные его члены. У меня нет времени созывать совет стаба. Его у всего стаба нет. Ты что, сука, не понимаешь, что командир просто так панику поднимать не будет?» Неожиданно проскрипел над головой начальника охраны голос Блэка. Несмотря на кажущуюся массивность, квас обладал развитым даром клокстопера. Быстро показывай, где его камера. Ну, пошли. Подавил тот рвущееся наружу возмущение. Сами убедитесь, что с вашим драгоценным Муром все в порядке. Бледный с Блэком спустились на подземный уровень, где находились камеры с задержанными и просто провинившимися. Открывай. Уверенно показал на нужную камеру Бледный. Причина его беспокойства находилась прямо за ней. Дежурный, не торопясь, загремел ключами об массивную дверь. Когда замок щелкнул в последний раз, Бледный рывком оттолкнул его и потянул дверь на себя. В комнате стоял запах спирта. Пустая пластиковая бутылка из-под живчика лежала на полу. Мур свернулся калачиком рядом. Его била крупная дрожь. «Блэк, разожми ему зубы», — приказал Бледный, доставая свою флягу. «Почему ему не выдали вовремя живчик?» «Не оборачиваясь», — спросил он. «Так, сегодня выдавали. Буквально перед вашим приходом», — ответил охранник. «Он его сам не пьет, только на пол выливает». «Ну-ну». Бледный влил в открытый рот Мура немного жидкости, которую тот судорожно проглотил. Потихоньку дрожь начала проходить. Стронг дал ему еще порцию живчика. Наконец, Мур открыл один глаз и посмотрел на Бледного. «Опять бить будете?» – шепеляво спросил он. «Ты почему живчик выливал на землю?» – поинтересовался, в свою очередь, Стронг. «Я?» – удивленно переспросил Мур и хрипло рассмеялся. «Как я его мог вылить, если вертухаи выливали его, прежде, чем дать мне в руки пустую бутылку? Держи!» Стронг сунул в руки Муру свою фляжку и, встав на ноги, обернулся к начальнику охраны. «Владу сюда, быстро!» — приказал он стальным голосом, не терпящим возражений. «Всех сотрудников тюремного блока под арест. Проведем допрос в присутствии ментата. А пока...» Он достал защищенный смартфон из кармана и нажал несколько раз на экран. «Слушаю тебя, Бледный. Ты уже вернулся?» — раздалось по громкой связи. «Великан, некогда разговоры разговаривать. Я требую общий сбор совета. Пригласить на него Машу. Мне необходимо ей несколько вопросов задать. Что случилось-то? Угроза существованию стаба», — размеренно ответил Бледный. «Высоток нет», — заметил Яр, мимоходом сворачивая шею бросившемуся на него пустышу. Он стоял на широкой улице поселка, что вела через весь кластер, к соседнему. Опасных зараженных видно не было, но простые пустыши толпами слонялись по улице. Они были свежими и явно пришли с соседнего кластера. «Может, в этом мире мои сородичи действовали более конструктивно», — высказал предположение дух, не терявший надежды. «Будем надеяться на лучшее». Я рассматривал крыши на домах, стоящих вдоль улицы. «Придется прорываться через эту толпу», — заключил он. «Крыши были хлипковаты для его передвижения по ним. Вон та машина на ходу и ключ в замке зажигания». Дух подсветил микролитражку вроде АКИ. «Ты издеваешься? Как я в нее залезу? Голову на улицу высунуть?» Говоря это, Яр отмахнулся от еще одного пустыша. «Я лучше пробегусь. Давай», — согласился дух. «А на том кластере запрыгнешь на крышу вон той двухэтажки». Дух обозначил строение с плоской крышей, похожее на типовой детский сад. «Только не это», — отказался Яр, быстро поняв, что это за здание с детскими качелями во дворе. «Я не смогу бросить детей, если там кто-то выжил». «Два дня прошло», — напомнил дух. «Там уже никого нет в живых». «Нет, я пока не очерствел до такой степени. Знаешь, что, я лучше через другой кластер зайду. Тогда пошли быстрее, пока все пустыши к тебе не сбежались». Судя по карте, которую скачал дух у внешников, справа был лесной кластер, а слева промышленный. Именно его Яр и выбрал. По лесу он уже находился, а в промышленном секторе могло обнаружиться что-нибудь интересное. Его ожидания оправдались, правда, немного не так, как он этого ожидал. «Машина Муров», — сообщил дух, когда Яр пересек границу кластера, — «спрятана в одном из боксов». Дух передал Яру картинку вместительного шестиколесного автомобиля, обшитого броневыми листами. В его грузовом отсеке находился мощный холодильник с множеством пустых контейнеров. «Натуральный БТР», — удивился Яр. «Слушай, может, нам тоже машиной обзавестись? Реактор есть, электромоторы сделаешь или купим. Броня тоже не проблема», — предложил дух. «Машина – это привязка к дорогам. У нас появится дополнительная уязвимость», — возразил Яр. «Оно нам надо. Я бы согласился на бот вроде того, на котором в нашем мире летал. Только здесь с полетами тоже не все в порядке. Можно нарваться на какого-нибудь одаренного, который опустит нас с небес носом в землю. ПЗРК здесь тоже встречаются». «Нет, давай лучше ножками». «Медленно, но верно». Самих Муров обнаружить не удалось. Насколько доставал дух, а это практически весь кластер, никого, кроме пустышей, не попадалось. Где-то вдалеке протарахтела очередь из автомата. Ей ответил приглушенный выстрел из чего-то крупнокалиберного. Из-за значительного расстояния определить тип оружия Яр не смог. Нашлись хозяева броневика. Похоже, с кем-то воюют. Проговорил он, ускоряя шаг. «Опять хочешь в перестрелку ввязаться?» С осуждением сказал дух. «Ты тогда хотя бы тело поменяй. Так справлюсь. Это же просто муры. Меня больше интересует, кто им отвечает или кого они пытаются завалить. Это муры. Они могут и между собой воевать. Тем более», — обрадованно ответил Яр. «Значит, есть что делить. И мне интересно, что это. Как ни крути, а посмотреть надо. Тем более, перестрелка идет на кластере, который тебя интересует». Дух не нашел, что возразить, и Яр быстро побежал через промышленный кластер, обходя скопление зараженных. За это время перестрелка повторялась несколько раз, но шла как-то вяло, без особого энтузиазма. Наконец, Яр пересек границу между кластерами. Добротные кирпичные и каменные здания сменили промышленные корпуса. Когда-то уютные улицы с фонарями освещения были загажены останками людей. «Туда», — дух показал направление. «И лучше тебе поторопиться. Что там происходит, можешь сказать». Ускорился Яр. «Муры зажали твою старую знакомую в местном арсенале. Она на грани, из-за спорового голодания. Если ты ей не поможешь, то муры ее пристрелят или того хуже. Откуда у меня здесь могут быть знакомые?» Удивился Яр, продолжая бежать и доставая на ходу пистолеты. «Покажи, кто такая, обойдешься», — хмыкнул дух. «Пусть сюрприз будет». Глава 19. Местный арсенал оказался старинным зданием, находящимся почти в центре кластера. Толстые кирпичные стены и узкие окна служили неплохой защитой для небольшого склада оружия и боеприпасов. Жители кластера давно обратились и усердно поедали друг друга. Многие из них ушли на соседние кластеры. Только единственная девушка оказалась иммунной. Или единственная иммунная осталась в живых к этому времени. Она заперлась в хорошо защищенном хранилище с оружием и через бойницы иногда постреливала по мурам, больше обозначая, что она жива, чем надеясь кого-то убить. Девушка была в парадной военной форме, уже достаточно сильно измятая и испачканной. Временами ее била крупная дрожь, но она, сцепив зубы, держалась. Дух упорно не хотел показывать Яру ее лицо, поэтому он видел девушку со спины или сбоку, когда она отворачивала голову в сторону. По моторике движений, из-за крупной дрожи, опознать ее тоже не получалось. Яр ловко забрался на крышу здания, стоящего напротив арсенала. Благодаря духу, ему не требовалось выглядывать над ограждением, чтобы следить за бандитами. Муры больше не лезли к девушке в наглую. Раньше они пробовали взять укрепление приступом, о чем свидетельствовали трупы с развороченными головами. Большая часть убитых была одета, как и девушка, в парадную форму. Лишь двое сверху одеждой походили на остальных муров. Нападающим хватило такого внятного объяснения, и они оставили бесполезные попытки. Сейчас сборище разношерстно одетых и экипированных мужчин просто выжидало, когда девушку окончательно скрутит споровое голодание. Пятеро из них удобно расположились в соседней с арсеналом комнате за столом. Вход в нее был за поворотом коридора и не простреливался. Узкие окна и забаррикадированные двери позволяли им чувствовать себя в безопасности. Поэтому муры, скинув часть амуниции прямо в угол, расслабленно играли в карты. Шестой, через узкое окошко изредка выпускал короткие очереди из автомата по пустышам, собирающимся на звуки выстрелов. «Лорд, да оставь ты их в покое!» — раздался крик одного из муров, сидящих в комнате. «Только привлечешь кого посильнее, тогда мы тебя сами ему скормим. Я этого и добиваюсь», — ответил мур и послал еще одну короткую очередь на 3 патрона в толпу пустышей. «Скоро эта краля вырубится, мы возьмем пушки и завалим любого рубера». «Ты, придурок, опять с пеком ширнулся!» Бросив карты, один из муров поднялся из-за стола и пошел в коридор. Как только он подошел к стоящему у окна и взял его за плечо, раздался выстрел. Тяжелая пуля пробила оба тела насквозь. Зная живучесть иммунных, тем более, один уже находился под спеком, Яр выстрелил второй раз. Взрывная пуля разметала куски муров по всему коридору. Остальные бандиты подскочили со своих мест, похватав оружие. Неожиданно дух начал показывать ему девушку. Скрючившись на полу, возле бойницы, она начала шептать, иногда прерываясь из-за прокатывающихся по телу судорог. «Ты пришел, поспеши, осталось мало времени, ты должен успеть, дать мне белую горошину, поторопись, я знаю, ты слышишь, время идет на минуты». Последние фразы девушка проговорила достаточно четко. Ей нужна белая жемчужина. Первым сообразил дух. Она хочет стать хиктером. По времени приближается предел для такой возможности. Выноси к херам эту стену вместе с мурами. Ты чего так возбудился? Удивился Яр. Кто она такая? Сам сообразишь, когда увидишь. Действуй. Тут всего метр кирпича. Понимая, что дух действительно встревожен, Яр поднялся в полный рост и достал второй пистолет. На пределе скорострельности он пробил большую дыру напротив комнаты с мурами. Внутренние перегородки были намного тоньше несущих стен, поэтому муры умерли раньше, чем Яр достаточно расширил отверстие во внешней стене. Спрыгнув на землю, он легко перемахнул столпившихся у ворот пустышей и запрыгнул на один из столбов ограды. С него Яр перескочил внутрь расстрелянного коридора. «Не стреляй, это я!» На всякий случай выкрикнул он. Дух показал ему, что девушка отчаянно пытается разогнуться, преодолевая спазмы мышц. «Кидай горошину в бойницу, времени совсем мало осталось», прошептала она, пытаясь отодвинуть бронезаслонку. Наконец, ей это удалось. Девушка попробовала просунуть свою маленькую руку в бойницу, но у нее не получилось. «Кидай!» Сдалась она. Яр к тому времени выудил собственноручно изготовленный мини-сейф, вроде тех, которыми использовались внешники. Только этот не удалось бы разрезать никакой горелкой, и открыть его мог только дух. Понимая, что если он просто закинет жемчужину в бойницу, то девушка в своем состоянии не сможет ее найти и подобрать с пола. Он снял перчатку со своей руки и, зажав жемчужину между средним и указательным пальцем, просунул ее в отверстие бойницы. Длины его пальцев едва хватило. Девушка с первой попытки поймала ртом горошину и осела на пол. «Почему не становится легче?» С удивлением произнесла она и забилась в судорогах, снова свернувшись на полу калачиком. Я рассмотрел дверь. Мощные запоры были пока ему не по силам. Расширить отверстие он тоже не мог. Слишком толстый металл пошел на изготовление стен. Скинув рюкзак, он достал полторашку минералки и, не выливая воду, разрезал ее повдоль, получив узкую вогнутую полоску. Вставил ее в бойницу, придерживая под наклоном одной рукой, а второй начал аккуратно лить живчик из другой бутылки тоненькой струйкой. Как он и рассчитывал, жидкость попала девушке на лицо. «Пей эту воду, не смотри, что она вонючая и отдает спиртом. Это лекарство, без него ты умрешь», — прокричал Яр в бойницу. «Верь мне, как же я могу не верить своему мужу, хотя и будущему», — прошептала она и попыталась подставить рот под вонючую струю. «Что тут у вас?» Влада стремительно вошла в камеру. «Подлечи его». «Это тот самый Мур?» С интересом посмотрев на Бурова, поинтересовалась девушка. «Если ты про очередного протеже князя, то да, это он», — хмыкнул Стронг, украдкой любуясь ею. «Бывшего Мура», — шепеляво поправил его Бурый. «Муров бывших не бывает», — отрезал Бледный. «Скажи это Стронгам, охотившимся на князя, тогда и поговорим про бывших», — вспомнил давнишний разговор Мур. «Считай меня паршивым бараном в стаде Муров, который решил переметнуться на другую сторону». «Стоп», — прервала перепалку Влада. «Потом отношения выясните, но запомните оба. Даже случайно, князь умудряется ничего не делать просто так. Уж я-то его хорошо изучила». Бледный немного помрачнел от последнего уточнения, но девушка это заметила и ободряюще коснулась его плеча, вроде как отодвигая Стронга в сторону. «Давай посмотрим, что с тобой приключилось». Она подошла к Бурому и несколькими легкими движениями убрала с его лица отеки. На синяки она потратила немного больше времени. Точными движениями, не пользуясь диагностикой, как остальные знахари, Влада безошибочно прикасалась рукой к поврежденным местам под одеждой и боль проходила. «Ложись на койку, ноги проверю», — распорядилась она. Пока Мур поднимался с пола, девушка достала небольшую пластиковую бутылочку и приложилась к ней. «Производство князя?» — кивнул Бурый на емкость в руках Влады. «Да, как ты это определил?» — удивилась девушка. «Я только у него видел настолько качественные препараты, а это похоже на раствор гороха, но он чистый, совсем без вредных примесей». «Какой у тебя дар?» — прямо спросила Влада. «Ты же знахарь, неужели не видишь?» — удивился Бурый. «Я только учусь, мне еще далеко до знахаря, а чувствуя твою работу на себе, так не скажешь». «Ответь на вопрос», — вмешался Бледный. «Это не боевой дар, так что можешь его назвать без ущерба для своей безопасности. Я определяю, насколько качественную дурь привозит на обмен. Вот такой у меня дар», — пожал плечами Мур. «Видимо, не только качество дури ты можешь определять», — задумчиво произнесла девушка. «Да кому интересно знать, какой у него живчик или раствор гороха, если он в любом случае помогает», — вздохнул Бурый. «Вот спеку Муров точно в приоритете, и платить за откровенную отраву никто не хочет». «Бледный». Девушка развернулась и в упор посмотрела на Стронга. «Если с этого человека упадет хоть один волос, то я не буду дожидаться возвращения князя, а сама пристрелю виновника и просто стоявших рядом». «Помолчи. Это человек со своим даром, дороже десятка ксеров. Ты понял меня? Да я как бы так примчался сюда его спасать». Словно оправдываясь, ответил Стронг. Молодой парень в простом камуфляже, не обремененный поклажей, подходил к воротам стаба Солнечный. У него не было на виду никакого оружия, кроме ножа на поясе. Возле ворот его встречал Стронг в полной амуниции, включая броню внешников. «Неужели я так страшно выгляжу?» — улыбнувшись, спросил парень, оценив экипировку встречающего. «Если принимать твой внешний вид во внимание, то страшнее только маленькая девочка с куклой, ходящая спокойно по кластерам». Ухмыльнулся Стронг и немного строже спросил, кто таков и какими судьбами оказался здесь. «Держи». Парень протянул необычного вида Эльди с коротким именем Салага. «Так ты», — немного удивленно начал говорить Стронг, но парень его перебил. «Да, это я. Мне можно пройти?» Парень, улыбаясь, забрал из рук Стронга карточку. «Извини, те», — замялся Стронг, — «но вам придется подождать, когда освободится ментат. Без ее подтверждения я вас пропустить в стаб не могу. Пока ожидайте, могу предложить чай или кофе. Можно заказать доставку еды. Давай на ты и по-простому. Сильно не распространяйся о том, кто я такой. Ведь понабегут страждущие, а у меня несколько другие цели в вашем стабе». «Да никто не набежит», — расслабился Стронг. «У нас знахарка новая. Силы неимоверной, только неопытная совсем. Буквально перед твоим приходом надо было одному Муру татуировки с тела свести, а она не знает, как это делается. Поэтому вместе с кожей их срезали, а ее она вмиг восстановила, даже шрама не осталось. Отчаянная девица», — удивился парень. «Сейчас, наверное, отлеживается после такого расхода силы, да что ей сделается». Стронг приоткрыл перед парнем дверь и пропустил его внутрь. «Хлебнет своего отвару и дальше лечит». «Что за отвар?» — заинтересовался парень. «Слухи ходят, что это рецепт князя. Он как-то по-особенному делает раствор гороха. Он и пьется не противно, и квазом из-за чрезмерного употребления не станешь». Стронг жестами приказал своему напарнику занять его место на посту. «Очень интересно», — задумчиво ответил Салага. «То есть этот отвар можно пить сколько угодно?» «Вряд ли». Стронг провел парня в отдельную комнату, где стояли мягкие диваны, и был небольшой столик с телевизором на стене. «Я вам тебе только слухи пересказываю, а ваша знахарка умеет изготавливать этот отвар?» «Говорит, что нет, его может делать только сам князь. Он ей запас сделал на то время, пока его не будет. Он же крестный Влады, нашел ее где-то на кластерах, заботится о ней. Охрана у нее из нашей команды, а это, я тебе скажу, совсем не дешевое удовольствие. Они муж и жена?» «Нет, в том-то и странность. Но благодаря князю, проблем с финансами она не испытывает». Стронг жестом показал на уютные диванчики. «Кстати, Мур, из-за которого весь сыр-бор разгорелся, тоже протеже князя. Все интереснее и интереснее», — пробормотал, присаживаясь, Салага. «Князь прислал сюда Мура, чтобы ему удалили татуировки. Вы, ты что, последние новости не слышал?» — удивился Стронг. «Я долго ходил по кластерам вдали от людей, меня только недавно направили сюда», — ничего не объясняя. Парень поднял глаза на Стронга, замершего в ожидании продолжения. «Не обращай внимания, это наши внутренние заморочки. Так что за новости?» «Князь разнес в труху стаб внешников, оставив на его месте радиоактивную воронку, чтобы они новый стаб не организовали. А перед этим спас из плена кучу иммунных. Вот среди этих спасенных был и этот Мур. Он не захотел уходить со своими корешами, а решил исправиться. Князь, вроде как, под свою защиту его взял. Некоторые из наших не поняли всей сложности момента и чуть не угробили Мура». Стронг присел напротив парня, увлеченный собственным рассказом. «Хорошо, что наш командир пораньше вернулся и разрулил ситуацию. Поэтому мы стоим на охране стаба, а штатную охрану командир с ментатом на пару шерстит на предмет самодеятельности. Может, я чего-то не понимаю, но дрючить свою охрану из-за какого-то Мура ты действительно не понимаешь», — ухмыльнулся Стронг. «Князь в одиночку уничтожил внешников. Понимаешь, как он отнесется к тому, что на его слова положили болт и угробили человека, которому он гарантировал безопасность? К тому же, если верить ребятам, присутствовавшим при разговоре, Влада сказала, что этот мур сам по себе для стаба ценнее, чем 10 ксеров. Вот так-то, весело вы здесь живете. Кто же такой этот князь? Спросил парень. Вы и этого не знаете? Опять удивился Стронг, сбившись на вы. Про него, наверное, все в улье слышали. Меня очень долго не было. Расплывчато пояснил салага и развел руками. Дела, да, только и сказал Стронг. Он уселся поудобнее и начал рассказывать. Князь появился с полгода назад. Яр замер, пораженный словами девушки, но тут же собрался и продолжил лить живчик в лоток. Дух, твою мать, объясни, что происходит. Мысленно зарычал он на него. С чего она решила, что я ее будущий муж? Сказок перечитала в детстве про спасенных принцесс, узнаешь скоро. Не обратил тот никакого внимания на недовольство Яра. Все, ей хватит. Девушку перестало трясти. Она немного полежала, приходя в себя, и начала подниматься. «Мне надо привести себя в порядок», — крикнула она. «Не подсматривай. Я знаю, ты можешь видеть через стены. Больно надо», — буркнул Яр. Он демонстративно развернулся и пошел смотреть, что осталось от муров. Ничего интересного он там не нашел. Муры были и так бедными, а после знакомства со взрывными пулями, у них вообще ничего ценного не осталось. Как-то не вязался обнаруженный броневик с этими архаровцами. Загремели засовы на двери. Яр бросил последний взгляд на пустышей, скопившихся за воротами, и направился знакомиться с будущей женой. «Ты?» Яр удивленно смотрел на молодую девушку, переодевшуюся в камуфляж. Ее лицо и волосы еще были влажными от недавнего умывания. Ни грамма косметики, но черные глаза и без нее выделялись на симпатичном лице. Короткая прическа выбивалась из-под кепки прядью темных волос. «Узнал», — удовлетворенно произнесла девушка. «Как тебя здесь зовут?» «Меня Диана. Можно Дина?» «Очень приятно». Яр был очень удивлен, как и предсказывал дух. «Трудно не узнать человека, который погиб на моих глазах, сгорев в ядерном огне и лишь немного меня опередив. Так, мне надо собраться с мыслями. Как тебя зовут?» Повторила девушка вопрос. «Яр, но для всех я князь», — растерянно ответил он. «Ты всегда теряешься при разговоре с девушками, только с теми, которые умерли. Ведь ты меня помнишь, значит, там была тоже ты. Как такое возможно? Ты прошла тем же путем, что и я. Не сходится. Ты знаешь меня, но не знаешь моего имени. Ты знаешь про белый жемчуг, но не знаешь про живчик», — ответил Яр. «И почему ты решила, что я твой будущий муж? У меня в планах не стоит женитьба». «Пока не стоит», — хмыкнула она, многозначительно. «Но я никуда не тороплюсь. Надо найти еды. Я давно не ела нормально», — сменила она тему. «Пойдем искать. Я еду с собой не таскаю. Та, что была у муров, уже несъедобна». «Я так и думала», — согласилась Дина. «Здесь недалеко был продуктовый магазин». Девушка обогнула Яра и подошла к пролому в стене. Уставившись на толпу пустышей, она медленно произнесла. «Нет, давай сначала ты мне объяснишь, куда я попала». Глава 20. «Это долгая история, еще слушать надоест», — ответил Яр. «Пошли, выйдем через другую сторону. Там дальше тоже магазины с продуктами есть. Здесь, через толпу, мы если и пробьемся, то оставшиеся поесть тебе спокойно не дадут. Хорошо, но придется найти веревку. Там высоко спрыгивать. Посмотрим. Оставь свой автомат. Шумный он слишком и патронов на него не напасешься. Хватит тебе пистолетов». Яр пошел по коридору, следуя подсказкам духа. Здание имело странную планировку с одним входом. Запасных выходов не было предусмотрено даже на случай пожара. На первых двух этажах оконные проемы были узкими и постепенно расширяющимися от наружной стороны стены к внутренней. Человеку через них не пролезть при всем желании. Дина покрутила крупнокалиберный автомат и бросила его на пол. Туда же отправила толстые рожки сменных магазинов. Из рюкзака она выгребла несколько десятков пачек с патронами и отправила их следом. Закинув за спину заметно полегчавший рюкзак, девушка поспешила за Яром. Тот уже завернул за угол и направлялся к лестнице, легко ориентируясь в здании. «Ну, приколист хренов, теперь-то ты объяснишь мне, что происходит?» — спросил он у духа. «Нет, сам в шоке, если честно». «Нисколько не обидевшись», — ответил тот. «Меня сначала поразило ее полное сходство с той девушкой. Вот я и хотел тебя немного расшевелить, а то мне шевелений в этом мире не хватает», — буркнул Яр. «То, что она тоже оракул, я понял только после ее слов. Определить так, как я обычно это делаю, что она сродни шаману, я не могу. Видимо, из-за ее спорового голодания. Ну вот, теперь мы оба это поняли. На этом все. Больше у меня никаких дополнительных объяснений нет. Оракулы настолько большая редкость, что информации по ним в интернете было столько же, сколько и в книге института. 0. Вон у тебя сзади первоисточник всей информации идет, ее и расспрашивай. На третьем этаже я открыл дверь кабинета, выходящего окнами на противоположную от входа в здание сторону. Над креслом начальника, обитавшего здесь, висел портрет человека в форме, но с маленькой короной на голове. Подивившись очередным выкрутасом мультивселенной, он, подойдя к окну, отдернул плотную штору. Пластиковая створка легко распахнулась. Я обернулся к вошедшей в кабинет девушке. «Зафиксируй пистолеты в кобурах», — начал раздачу указаний он. «Я спрыгну. Потом ты кидаешь мне свой рюкзак. Потом прыгаешь сама, без криков и писков. Прыгаешь столбиком, с открытыми глазами. Ты должна приземлиться ровно на ноги и постараться не завалиться в сторону». Девушка прищурилась, постаравшись разглядеть его глаза за маской, но ничего не увидела. Тогда она просто кивнула. Больше ничего не говоря, я выпрыгнул в окно. Потолки в здании были высокие. Хорошо, что у него не было цокольного этажа и подвала. Сразу под плитой фундамента шли коммуникации водоснабжения и канализации. Поэтому до земли было всего 7 метров. Яр мягко приземлился на широкую бетонную отмостку и посмотрел вверх. Дина подбежала к окну и, перегнувшись через подоконник, посмотрела вниз. Когда их взгляды встретились, он кивнул головой. Девушка быстро скинула рюкзак со спины и бросила его Яру. Потом проверила фиксацию пистолетов в кобурах. Глубоко вздохнув, она запрыгнула на подоконник и, не раздумывая, шагнула в пустоту. Сдерживая крик и стараясь не зажмуриться, Дина смотрела на быстро приближающуюся землю. Девушка чуть согнула ноги в коленях, как при прыжке с парашютом, и подготовилась к жесткой встрече с землей. Яр подставил ладони на вытянутых руках под подошвы девушки и мягко погасил ее скорость, одновременно приседая. Дина тоже присела, гася инерцию тела. В результате они оказались друг перед другом, сидя на корточках. Яр даже в таком положении был значительно выше девушки, хотя та была достаточно высокой по меркам его родного мира. Дина облегченно выдохнула, не сводя взгляда его лица. «Сними маску», — попросила она. «Хочу увидеть твои глаза. Увиденное тебе не понравится. Я примерно догадываюсь, как ты выглядишь, но глаза у тебя уже должны были восстановиться», — без тени смущения ответила она. Яр пошевелил пальцами, придавленными девушкой. Дина тихонько ойкнула и переступила в сторону, выпрямляясь. Очки он задрал на лоб, но балаклаву снимать не стал. «У тебя красивые глаза», — произнесла она. «Зачем ты их прячешь за очками? Причин много. Пойдем, надо найти место, где мы сможем спокойно поговорить». Яр подал ей рюкзак. «И все-таки, говори тише. Человеческая речь для пустыши служит хорошей приманкой», — едва слышно ответил он. «Слышала такое слово, как имидж. А еще духу надо как-то смотреть на соседние кластеры через границу, а мне разговаривать. Вы можете свободно пройти в стаб, великий». Маша протянула Эльди салаги. «Можно узнать, почему вы решили посетить наш стаб? Меня попросили сюда заглянуть. Сообщили, что может потребоваться моя помощь, но без подробностей. Вот сейчас пойду выяснять, для чего меня сюда направили». «Кто попросил? Не князь, случайно?» «Нет», — удивленно улыбнувшись, ответил парень. «Я только здесь про него узнал. А почему ты решила, что это он? Честно говоря, я даже удивлена, что он не приложил руку к вашему появлению здесь. Слишком много непонятного и глобального из произошедших за последнее время событий, так или иначе, связано с ним», — устало ответила ментат. «Возможно, что ты частично права. Пока все интересное, что я услышала в вашем стабе, хоть и косвенно, но связано с князем», — улыбнулся салага. «Для начала я хочу поговорить с вашим новым знахарем. Вероятно, ее придется забрать на обучение. Везет же некоторым, за ними даже великих присылают», — буркнула Маша и уже громче спросила. «Я могу вам чем-нибудь еще помочь? Просто подскажи, как мне ее найти?» — вежливо попросил парень. «Отказываешься ехать со мной на обучение? Почему?» Салага был очень удивлен. «Ты не внушаешь мне доверия», — просто ответила Влада. «Усыпил охрану, хотя этого не требовалось. Разговариваешь так, словно все обязаны исполнять малейшие твои прихоти. Разве можно с таким человеком чувствовать себя в безопасности? У нас конфиденциальный разговор. Я не хотел, чтобы его кто-то лишний услышал», — обезоруживающе улыбнувшись, ответил салага. «Ну и с интонациями я маленько перегнул. Выбрал неверный подход к купившись на твой внешний вид. Он у тебя соответствует биологическому возрасту, то есть наоборот. Вот именно. Не поведясь на грубый комплимент, Влада продолжила наезжать на парня. Ты не принимаешь в расчет желания других людей. Мило и добродушно улыбаться ты научился, но внутри у тебя нет ничего человеческого. Одни расчеты. Это верно. Великие знахари уже не являются людьми, в прямом смысле этого слова. Откинувшись на стуле, ответил он. А наша работа невольно снимает некоторые ограничения при общении с людьми. Но у тебя есть шанс стать одной из нас, могущественным существом, повелевающим судьбами людей. Зачем тогда приставка «знахарь» к слову «великий»? Но мы ведь действительно лечим, и делаем это очень хорошо. В наших силах не дать человеку обратиться или вернуть квазучеловеческий вид, и мы делаем это бесплатно. Насколько я помню, эти случаи можно пересчитать по пальцам. Влада тоже откинулась на спинку стула и сложила руки на груди. Какая-то редкая и избирательная доброта, с сарказмом добавила она. Если мы начнем лечить всех направо и налево, то баланс улья нарушится, а он очень жестко корректирует отклонения. Тебе приходилось слышать про внезапно перезагрузившиеся стабы. Влада отрицательно покачала головой. А про Орду ты хотя бы слышала? Про Орду слышала. Девушка задумалась. Но никто еще не уничтожал стабы внешников. Значит, князь нарушает ваш баланс, про него мы потом поговорим. А стабы внешников и раньше уничтожали. Только случается такое очень редко и с большими потерями среди стронгов. На баланс сил это практически не влияет. Пояснил Салага и вернулся к первоначальному вопросу. Я ведь о тебе забочусь. У тебя очень сильное сочетание даров. Если будешь ими пользоваться неразумно, то пошатнешь равновесие так сильно, что Улья избавится от тебя. У него не бывает простых способов. Ты не свернешь себе шею на ровном месте. Когда придет твое время умирать, рядом с тобой погибнут тысячи невинных людей. Он пристально и без привычной улыбки посмотрел на Владу. Я предлагаю тебе пройти обучение у лучших, чтобы не случилось худшего.